«А что ты сделала, Гермиона? Замела следы, убрала любую некроэнергию там и почистила внешний вид. А почему?» Я застыла и вылупилась на Гарри, как на восьмое чудо света. «Как почему? Да ты что, там в министерстве сейчас все детекторы повышибало от твоего выброса. Через 5 минут в Хогвартс отпарируют несколько групп быстрого реагирования из Аврората, а через 10 к ним присоединятся и невыразимцы. Через 20 минут весь Хогвартс будет кишмя кишеть этими кадрами. Гарри, как бы тебе сказать-то помягче, некромантия в Англии не очень легальна. Она, прямо скажем, запрещена, и тут некромантов очень не любит, бедный парень аж посерел. Спокойно, спокойно, Гарри, все последствия я убрала, место очистила, пускай теперь роют, расслабься. Так это что, темная магия, зеленая? Что зеленая? Уставился на меня Гарри. А что темная? Уставилась я на него в ответ. Гарри, магия на цвета не делится, только на разделы. Но Дамблдор сказал, запальчиво начал мальчик и осекся. Ага, вот-вот, слишком много он говорит, особенно когда ни хрена не понимает. А ты это знаешь? Между прочим, перед тобой магистр некромантии. Ну, среди многого другого, приняла я героическую позу с поднятым подбородком и взглядом, устремленным вдаль. Учиться надо, Гарри, некромантия, одна из твоих родовых особенностей. Если хочешь, я тебе покажу то место, где можно найти местную версию. Только чур никому не рассказывать. Договорились? Хорошо, ответил мальчик. Гарри посмотрел на меня долгим взглядом. Испугалась? Честно, да я, блин, чуть не обосралась, когда ты там шибанул. Я же тоже жить хочу. Если бы я щиты не поставила, ты бы меня в прах разнес. Я-то знаю, к чему приводит высвобождение такого количества некроэнергии. Он улыбнулся своей яркой улыбкой и сказал, опять ты мне помогла. Я вздохнула. Довольно мало людей понимает малоизвестный факт. Он относится только к таким детям, как Гарри. И, наверное, это хорошо. Дети, которых в детстве не любили, сами не научатся любить. Сироты, брошенные, оставленные всеми вокруг, оценивают всех вокруг себя по совершенно другим критериям. Это может быть что угодно. Выгода, сила, принадлежность к стае. Вот последние сироты закрепляют на подсознательном уровне. С самого раннего детства сироты уясняют главный факт. Принадлежность к правильной стае означает разницу между жизнью и смертью. Гарри не любил меня. Просто не способен был. Нечем ему это было делать. Тот, которого никогда никто не любил, а только избивали, заставляли работать и обзывали, просто не имел такого органа, который мог бы любить. Но зато, как это обычно бывает, все остальные органы компенсировали это чувство. Гарри меня оценивал совсем по-другому, как удачную партию, как замечательную подругу, как единственную, кто относилась к нему хорошо просто так, не из-за денег, и не из-за его статуса в магическом мире. И вместе с таким отношением вместо любви я получала нечто другое. Преданность, готовность довериться, готовность, взявшись за руки, шагать вместе куда угодно. Хоть он периодически пугался моих методов, ведь он еще не привык к такому, но не дергался и не рыскал по сторонам, как делал бы другой нормальный подросток его возраста. В возрасте 15 лет все считают себя самыми умными, и все знают, что убивать плохо. То, что я сделала с семейкой Уизли, то, что я сделала с Минервой, да вообще мои методы испугали бы любого другого подростка. Любого, но не Гарри. Нет, естественно, он тоже пугался, но даже не думал бросить меня, отойти хоть на шаг или даже дать в себе усомниться. Просто просил разъяснений, вот и все. За это я ему была благодарна. Ай, да ладно, кто будет считать? Улыбнулась я, но шарахнул ты знатно. И что, я теперь так все время буду делать? Нет, больше не будешь. Ну, в смысле, неосознанно не будешь. А вот по желанию, запросто. А почему так произошло? Да скорее всего Оливандера надо по башке стукнуть за это. Он тебе палочку продал, помнишь, я тебе говорила, там она блокирует талант некромантии. Ну да, в начале лета, ага. Ну так вот, 3 года она это делала, и энергия в тебе копилась во внутреннем накопителе, который все зовут резервом. Кроме того, бородач тебе ограничители на ядро поставил, а теперь ты палочку свою заменил на ту, что сделали тебе на заказ. Ограничители я сняла еще в начале лета. Вот и вышло, что больше твою некроэнергию никто не держит. А ты, когда разозлился, решил, что называется «моя есть тупой варвар», «моя есть крушить», «моя есть убивать». Вот и жахнул чем посильнее. Ну, это я так думаю. Мое объяснение, как ты понимаешь, Чисто умозрительная догадка. А что ж ты раньше мне не сказала? Блин, ну Гарри, ты меня с кем-то путаешь. Я же не всезнающий бог. Откуда мне было знать, что ты так шарахнешь? Так тогда выходит, может, Дамблдор правильно сделал, что магию мне заблокировал. Я аж чуть не подавилась от такого. Ну да, ядовито заметила я, магия, это же опасная штука, давайте всем детям будем отрезать руки, чтоб опасного чего не наколдовали, и ноги тоже отрежем, чтобы избежать не смогли никуда. Да тогда, чего уж мелочиться, голову отрежем, и все. Это ведь от головы все проблемы. Люди, которые головой думают, они только в нее едят. Как Рон, они вообще опасны могут стать. Вдруг удумают чего политически неверного. Таких, как этот Дамблдор, надо давить в младенческом возрасте. Он фанатик. В его глазах прав может быть только он и никто другой. Ведь только он знает, как надо правильно. Я проводила взглядом очередную группу мракоборцев, бегущую в Хогвартс, указав на них взглядом. Гарри, даже не думая о таком, нет плохих или лишних направлений магии. Все эти проблемы и с правительством, и с опасной магией решаются проще простого. Как, заинтересовался он, магической клятвой. Просто даешь хитрую клятву, что не будешь специально пакостить первым, да и все. Ну, это я упростила, она на самом деле гораздо объемнее. Это, кстати, для всех так, не только для некромантов. И все это одним махом раз и навсегда решается. При поступлении в Академию магии все дают стандартную клятву. И я видела, как надежно это работает. В нескольких мирах, и никто ничего не запрещает, все разрешено. Глядя на еще три группы непонятно кого, то ли мракоборцев, то ли авроров, бегущих в Хогвартс, Гарри грустно произнес: «Да, натворил я дел, ага, зато прикинь, какой у директора сейчас праздник», злорадно ухмыльнулась я, «ему там сейчас дырку в башке проделают и в задницу без вазелина отымеют». Гарри криво ухмыльнулся и кивнул: «Давай, главное, легенду с тобой общую выработаем. Если что, мы после ужина ушли на озеро гулять. Мало ли, может, ты меня на свидание позвал. И вообще, не лезьте. Не было нас в замке вообще. Ну, это если спросит. Но не думаю, что спросит. Нас никто не видел, куда мы делись, не заметил. Так что сам понимаешь. Да и вообще, кто же заподозрит такого замечательного мальчика, который выжил, надежду света, всего такого положительного ребенка в страшной и ужасной некромантии?» «Да», хихикнул Гарри, посмотрев на меня, предложил мне локоть, заставив меня даже выпучить глаза. Вначале хотела пошутить, но потом передумала. Итак, весело общаясь, идя под локоть к замку, мы и вошли в главный холл, где явно была заметна суета. Глава 13. Школьные будни и кубок огня. Примечание к части. Бичина. На допрос нас так и не потянули, а в газетах на этот раз плеснула бочкой керосина. Мол, в самой безопасной школе Англии администрация балуется некромантией. Вроде бы не ясно, от чего именно администрация, но ведь эта газета, логикой тут и не пахло. Ну и естественно, вдогонку всем досталось за Минерву МакГонагалл. Директор опять пытался замять это дело, но не вышло. Видимо, у Риты Скиптер есть еще стукачи кроме меня, а директор осунулся еще больше. Затаскали бедняжку под опросом, а вот нехер было мозги нам выворачивать, скоты. Уроки шли как обычно, и даже Грюм был не так уж плох, и он так и оставался Грюмом. Двойной ауры все так же не имел, из фляжки не пил, но был психом из психов. Хоть непростительный он нам не показывал, но атаковал из-за угла, иногда орал в ухо свое. Постоянная бдительность. Ну, в общем, пытался довести обычных школьников до нервной трясучки. Со мной он такое тоже пробовал провернуть, атаковав из-за угла, откуда его не было видно. Но, во-первых, раньше сработала моя интуиция, предупредив о нападении заранее, а во-вторых, я и так была всегда окутана щитами. Когда Грюма сразу после нападения размазала по стенке, он даже не обиделся. Наоборот, прохрипел нечто непонятное, похвалил за бдительность и похромал себе дальше. Ну не понимаю я его. Я постояла немного в коридоре, смотря в спину этому психу, и подумала, что, по-моему, хромал он теперь на обе ноги, и, скорее всего, этот Дарт Вейдер местного разлива совсем долбанулся на голову на своей работе, причем уже давно. С таким кадром девочкам наедине оставаться опасно. У такого есть и фургон, и подвал с кандалами. Ага, прямо у него в сундуке с расширением. После нескольких дней неразберихи нам назначили нового декана, и им стала Септима Вектор. Именно этот момент Гарри выбрал, чтобы распрощаться с командой по квиддичу. Дикий, загоняющий всех на тренировках Оливер Вуд уже покинул стены Хогвартса, и МакГонагалл, грезивший этой бесполезной игрой, тоже не было, да и в Квиддич в этом году никто не играл, а потому Гарри расстался с позицией ловца легко и спокойно. Он и сам изначально не особо рвался играть, а втянула его в это практически насильно кошка, так что никаких переживаний не было. От такого шага страдал только Рон, который еще активнее называл Гарри предателем, но он с первого дня стал для всех невидимкой. Мне вот даже интересно, если он так обожает эту тупую игру, чего сам не играет. Никаких других друзей у него кроме Гарри и меня не было, а мы с ним демонстративно не общались. Вначале Рон приготовился, что мы обязательно станем его гнобить и унижать, ведь его братишки вышибало исчезли, и защитить его теперь некому, но мы просто забили на него и не обращали на Рона никакого внимания. Единственный момент, когда я хоть что-то сделала, произошел за завтраком, когда я взмахнула палочкой, невербально наложив вокруг него щиты и заглушку, чего тот даже не заметил, но зато за столом Гриффиндора наконец настала блаженная тишина, и дикое чавканье и летящая во все стороны еда больше никому не мешала. За последующую неделю он успокоился и расслабился. Попытался сдружиться с несколькими мальчишками. Он теперь ходил от одного к другому, занявшись тем, что ныл и жаловался, и ныл всем, кто готов его послушать. Его бурчание достало всех дня за четыре, и теперь он снова ходил один. Все остальные, только завидев его, тихо, по стеночке, прикидываясь ветошью, убегали или обходили его десятой дорогой. Сходив на пару уроков зельеварения подряд, я абсолютно точно выяснила, что Снейп – полный урод. На каждом уроке, каждом без исключения он пытался лезть мне и Гарри в мозги. Вот кто мне скажет, что взрослый мужик с таким маниакальным упорством ищет в головах у малолеток. Реально интересно, что же такого он ожидает там найти. Но это явно нездоровый фетиш. Его постоянные попытки дико раздражали, а особенно его дилетантский подход. До этого он просто проваливался, не имея возможности пролезть к нам в разум, но в последний раз он меня уже достал. Он вот уже минут 10 от урока потратил на то, чтобы с маниакальным упорством раз за разом пытаться пролезть в мой разум. Я подключилась и начала передавать ему сцены, как его в жопу трахает Дамблдор, а он оборачивается, улыбается и подмахивает ему. А потом я просто шарахнула ему слабеньким ментальным молотом. Его глазки съехались вместе, и он рухнул как подкошенный. Что, вот это и все. Да я же даже силы не вложила. А если бы посильнее ударила, урок был полностью сорван, а через час меня потащили на беседу к директору. Ну-ну, посмотрим на то, что же он сможет сделать. Спокойно поднявшись в директорскую башню, я прошла в кабинет, где находились злобно зыркающий Снейп и директор. «Присаживайся, девочка моя. Может, чаю? Я не ваша девочка, и нет, чая мне не надо». Я покосилась на кресло, в магическом видении оплетенное кучей заклинаний. «Вот ведь мразь старая. Спалить, что ли, это кресло? Ладно, не надо лезть в бочку вот прямо так сразу. Я лучше постою». И демонстративно отошла от кресла. Надо сказать, что в магической Англии нарабатывался достаточно устойчивый этикет на разные случаи жизни. Так как чай, а особенно пятичасовой чай, является давней традицией, эта традиция переросла в магической части страны в нечто большее. На любых переговорах стороны присаживаются за стол и пьют чай, обсуждая некую проблему с разных сторон. Ну, так это задумывалось в теории. Естественно, имеются сотни вариаций такого обсуждения за чаем. В зависимости от того, в каком состоянии находятся ваши отношения, вы можете либо принять, либо не принять приглашение. Мало ли, ведь в чае могут быть зелья или отрава. Таким образом, прийти по приглашению, но отказаться от угощения, означает в лицо заявить, что этому человеку, роду, семье ты не доверяешь, и брать еду и питье из их рук ты не будешь. Обычно на этот случай говорят, либо не приходи на встречу вовсе, либо отведай предложенные угощения. Тут уже палка о двух концах, ведь если ты уже пришел в чужой дом, но не доверяешь пригласившему тебя, зачем было приходить? В доме тебя могут скрутить и без всякого зелья, просто за счет сил родового источника. Бизнесмены и на такие случаи нашли приемлемый вариант. Они просто встречаются в нейтральном месте. Тут уж зависит от репутации места встречи и цены, которую человек готов заплатить. Точки общепита в магической Англии сильно варьируются, начиная от дырявого котла, в котором тебя могут обмануть, опоить, ограбить и даже убить абсолютно все от самого бармена и до посетителей, ну, и заканчивая рестораном, со своим полностью укомплектованным штатом боевых магов, защищающих обе стороны вне зависимости от своего к ним отношения. В таких ресторанах один обед в отдельном кабинете с шумоподавлением и полной изоляцией вам будет стоить столько, что к таким местам прибегают только в самых крайних случаях. По сути, директор пользуется своим должностным положением, ведь ученики, как люди подконтрольные, не могут не прийти по вызову директора, а раз уж пришли, логично было и воспользоваться приглашением к столу. Директора все боятся и уважают, и никто не хочет ощутить на себе его недовольство. В общем, сложно это все, тем более учитывая то, что я сейчас буквально открытым текстом сказала: «Пить и есть я у вас не буду, потому что вам я не доверяю ни капельки». Особенно когда рядом стоит известный в Англии едодел Зельевар, а уж садиться в гостевое кресло, исписанное от ножек и до спинки незнакомыми мне рунами, ага, ищите другую дуру. Директор нахмурил брови, а с ней начал шипеть нечто неразборчивое. Ага, головка-то бобо, а вот нихрен было пытаться лезть ко мне в голову. Мне вот просто даже интересно, что он сможет мне предъявить. Девочка моя, опять начал блеять этот старец, я не ваша девочка. Мистер Дамблдор, будьте любезны обращаться ко мне как полагается. Так какая такая срочная надобность заставила вас позвать меня сюда? Не обращая внимания на матерящегося с ней, поспросила я. Дамблдор пробуравил меня своим осуждающим взглядом, на который мне было абсолютно наплевать. Ты ничего не хочешь мне сказать? Задал он наводящий вопрос. Ничего, тут же, даже не размышляя, коротко и лаконично ответила я. А что я ему должна отвечать? Видимо, весь расчет был на то, что молоденькая девушка, чтящая белобородого старца, начнет судорожно вспоминать все свои косяки и изливать ему душу. А тут ему сапогом да по морде. А вот что он сделает, доказательств у него никаких нет, да и что он скажет. Когда мой ручной пожиратель в очередной раз пытался залезть в голову к ученице, получил по голове, и мы подозреваем, что это она. А почему, скажите на милость, он туда полез? И часто он так, ах, постоянно, ой как нехорошо. А вы знаете, что легилименция запрещена законом? Ах, знаете, и все равно лезете? Ну-ка давайте с вами пообщаемся отдельно в камере Эврората. Мисс Грейнджер, я пытаюсь вам помочь и оградить от опрометчивых действий. В молодости так легко сойти с пути, так просто оступиться. Проповедь продолжалась еще минуты три и закончилась закономерным повтором вопроса. Так ты точно не хочешь ничего мне сказать? Ничего. Все твои трюки не сработают, старый мудак. Я таких зубров видала, что ты рядом с ними мелкий котенок. Очень жаль, мисс Грейнджер, тогда мне не останется другого выбора, кроме как вызвать Авроров и передать дело в их руки. Передавайте. Ко мне это какое отношение имеет? Ваши дела с Аврорами, вот вы и передавайте. Абсолютно безразлично пожала плечами я. Мисс Грейнджер, атака на преподавателя, это очень серьезное нарушение. Ага, ну, а я-то тут при чем? Уставилась я на него. Профессор Снейп очень сильно пострадал, продолжил проповедовать директор. Да я это давно заметила. Это вообще все студенты замечают, как только в первый раз приходят на его урок. Профессор Снейп вот так пострадал еще до моего рождения. Думаю, его мать в годовалом возрасте головкой на асфальт уронила, причем раза три, вот он еще тогда и пострадал. Я злобно уставилась на матерящегося Зельевара, глазами намекая, мол, только попробуй рыпнуться, и это будет последнее твое движение в жизни. Я отвернулась от злобного змея и продолжила. Сейчас я не вижу абсолютно никаких отличий от его обычного состояния. Матерится и брызжет слюной он как обычно, так что даже не представляю, о чем вы, мистер Дамблдор. Но если у вас есть существенные и неопровержимые доказательства преступления, тогда вы как честный человек, я даже хмыкнула, обязаны вызвать Аврорат, улыбнулась я. Мисс Грейнджер, это очень непочтительно с вашей стороны так отзываться о вашем преподавателе и позволять себе такие речи в его сторону. Это он мне будет рассказывать о непочтительности? Ну, у нас ведь демократия, не так ли? Что, ему можно, а мне нельзя? Мистер Снейп ведь позволяет себе абсолютную непочтительность по отношению ко всем детям, и позволяет он ее на каждом своем уроке. Он ненавидит детей и не способен с ними общаться. Ему абсолютно не место в школе, да и вообще среди нормальных людей. Я вообще не понимаю, что он тут делает, или это некий очередной ваш эксперимент, мистер Дамблдор. Я повернулась к бородачу. так мы не ваши подопытные мышки. А что касается мистера Снипа, я окинула его взглядом с ног до головы и скривилась, то он получает только то, что и заслуживает. Раз он считает, что ему позволено оскорблять других учеников каждый день на ровном месте, то почему ученикам не должно быть позволено оскорблять его? Шокированный Дамблдор смотрел на меня, как на противное насекомое, не понимая, препарировать его то ли прямо сейчас, то ли позже. «У вас есть еще вопросы, или я могу идти?» Дамблдор всматривался в меня долгим взглядом, не понимая, почему ни одна из его уловок не сработала на мне как обычно, и почему я вдруг позволяю себе так открыто и столь нагло себя вести. «Ну, пускай подумает. Идите, мисс Грейнджер». Спокойно покинув логово паука, я вернулась в гостиную. С девочками в моей комнате и на факультете у меня достаточно быстро налаживались отношения. Естественно, вначале все отнеслись к моему демаршу настороженно, но рассмотрели, что я плевать хотела на баллы, не отношусь ко взрослым с огромным пиететом и никого не пытаюсь поучать, но зато могу ответить на их вопросы, если они их задают, и наши отношения существенно потеплели. Девочки даже сами начали передавать мне некоторые мелкие женские секреты и делиться сплетнями. Да что там говорить, я уже успела вывести зелья и поснимать закладки с двух десятков человек на нашем факультете, делала я это в наглую и в открытую, даже не таясь, просто потому, что директору тут просто нечего возразить. Ну в конце концов, какая будет аргументация? Вызовет меня директор к себе и скажет: «Девочка моя, ты поступила некрасиво, что вывела зелье у тех учеников, которых я ими травил». Смешно, это ведь сразу Азкабан, а я эти воспоминания не постесняюсь слить и отослать Рите Скиттер. Так прошла еще неделя, и настал день прибытия иностранных делегаций. На последнем уроке, который по случаю был зельеварением, с ней опять начал плеваться слюной в мою сторону. Я даже затмила Гарри по популярности, а его очередные настойчивые попытки пролезть ко мне в голову мне надоели, и я просто шарахнула ментальным выжиганием ему по мозгам. Такое заклинание навсегда выжгло его ментальный дар. Теперь он напрочь не способен ни к клюменции, ни к легилименции, а также еще будет забывать многие вещи и, возможно, будет периодически залипать на ровном месте. Ну, в смысле, будет, когда его из больнички выпишут. Если выпишут, хе-хе, хилые они тут все какие-то. Снейп заорал и снова свалился на пол, а я в этот момент даже на него не смотрела. Я вообще с Гарри сидела на последней парте и думала перестать посещать эти уроки. Пока Снейп опять утащили и пока с ним разобрались в медицинском крыле, пришло время встречать иностранные делегации. Облажался Хогвартс тут по полной программе. Как раз, когда уже приехала делегация из Шармбатона, матерящаяся медика-ведьма при помощи мобиликорпуса выволокла бессознательного Снейпа и, протопав с ним на прицепе, все еще матерясь, под шокированные взгляды совсем немногочисленных приезжих аппарировала с ним в госпиталь Святого Мунга. Оказалось, что после диагностики ведьма заметила порванное ментальное начало и решила срочно транспортировать тяжело контуженного профессора в госпиталь. Однако в преддверии прибытия иностранных делегаций Дамблдор поднял щиты Хогвартса, и все камины оказались недоступны. Весь преподавательский состав был снаружи, включая и самого директора, и достучаться из-за щитов ни до кого было нельзя. Дико матерящаяся ведьма, теряющая драгоценные минуты, требующиеся для спасения профессора, самоотверженно вручную понесла его за пределы щитов, дабы иметь наконец возможность аппарировать и оказать помощь тяжело больному. Пока ведьма дошла до границы щита, обе делегации провожали ее злобную матерящуюся фигуру с висящим бессознательным профессором на буксире. Такое дефиле оставило неизгладимые впечатления вообще у всех учеников, даже у наших. Надо сказать, сами иностранные делегации были гораздо меньше, и включены в них были только люди подходящего возраста, изъявившие желание и имевшие реальные шансы быть выбранным и кубком, и только что они еще больше уверились в своей правоте. Несколько человек, до сих пор желавших бросить свое имя в кубок, посмотрев на их встречу и общую организацию самого праздника, только что резко поменяли свое решение в стиле «да ну, нахер». По всей видимости, директора иностранных школ, посовещавшись, решили сократить свое присутствие до абсолютного минимума участников, дабы не подвергать своих студентов опасности в стране с политической нестабильностью. Тем, кто захочет посмотреть на соревнования, всегда можно просто купить билеты, как и всем обычным зрителям. После встречи гостей Дамблдор опять позвал меня к себе, пространными речами пытаясь надавить на сознательность, задавая глупые вопросы из разряда: «Девочка моя, облегчи душу, расскажи мне то, что ты хотела рассказать». «Директор, я вас не понимаю, даже не представляю, о чем вы». «Конечно, сделать со мной хоть что-то или наказать меня он не мог. За что меня наказывать? Я ведь палочку не доставала, никаких действий не производила. Да я даже на него не смотрела, это все видели. А от чего он там упал, это не ко мне. Да и наводнять Хогвартс аврорами, когда под носом крутятся две иностранные делегации, совсем не камильфо». А Гарри после моего рассказа долго смеялся, а потом поблагодарил меня, что я убрала из замка ненавистного Снипа. А в знак признательности он подошел, схватил меня за талию и, глядя в глаза, поцеловал. От такого я просто офигела, а Гарри просто сбежал. Растет герой. В гостиную я пришла, глупо улыбаясь, и была тут же перехвачена моей подружкой Парвати, которая утянула меня в спальню. Усадив меня на кровать, она буквально приказала: «Рассказывай». Нетерпящим возражений голосом спросила подруга: «Ты о чем?» Прикинулась шлангом я, все еще витая в облаках. «Только что весь красный Гарри забежал к себе в спальню, а теперь в гостиную входишь ты вся такая мечтательная и с загадочной улыбкой». Сфокусировала я свой взгляд на ней. «Вот-вот, я именно об этом и говорю», — улыбнулась Парвати. «О чем?» — вернулась я в реальность. «Что у вас с Гарри произошло?» — спросила подруга. «Он меня поцеловал. В класс завел и поцеловал», — ответила я. «Поздравляю, я за вас очень рада», — улыбнулась индианка. «Спасибо», — ответила я, улыбаясь. «Сегодня мы с Парвати болтали, хихикали и обсуждали мальчишек до самой ночи. Я уж было совсем расслабилась, так как Грюм заменяться Бартикраучем все не хотел, из фляжки оборотку не пил, да у него такого аксессуара и не было, и никаких отклонений вообще не наблюдалось. Но моя постепенно свербящая интуиция подсказывала, что Гарри все равно придется проинструктировать. За 3 дня до выбора чемпионов я даже от большой паранойи скакнула к хижине Гонтов и в поместье Ридглов, но в обоих было тихо, и никого живых на протяжении как минимум нескольких лет не было. То, что душа Ридгла где-то есть, я чувствовала при помощи моих якорей, но этот паразит замаскировался и забился в закрытую от поиска нору, видимо, предвидя проблемы. Через день, когда уже стало совсем невмоготу, я пришла к Гарри. «Гарри, моя интуиция просто трубит об опасности для тебя», — сказала я ему, уведя в пустой класс и поставив заглушку. «Что случилось, Гермиона? Понятия не имею, как именно, но тебя втянут в этот дурацкий турнир. Я уже все перепроверила. Преподаватели Хогвартса в порядке». «Ну, в смысле, я имею в виду, что они долбанутые на всю голову психи, особенно Грюм, но не больше, чем обычно. Вроде никаких лишних движений и изменений в поведении нет, но неспокойно мне. Гарри, пообещай мне, что даже близко не подойдешь к этому кубку». «Конечно не подойду, да зачем оно мне надо?» «Верю. Не думаю, что в тебе зачем-то взыграет гриффиндорский героизм, но так, на всякий случай, даже не подумаю бросать туда свое имя». «Понимаешь, Гарри, ты и не обязан бросать туда свое имя. Дело в том, что сам Тремудрый турнир проводился уже давно. Часто школ было больше 3. Если кто-либо захочет обманом протянуть чемпиона, ему достаточно будет бросить твое имя от любой другой школы. Имя, написанное твоей собственной рукой, можно оторвать от любого эссе или домашнего задания, а так как в этой вымышленной школе будет всего 1 человек, то есть ты, значит, и кубку не останется выбора, кроме как выбросить твое имя». Гарри вскочил и начал бегать из стороны в сторону. Он остановился на середине и спросил: «Это точно?» «Гарри, ничего не точно. Просто этот кубок – артефакт 3-го порядка на основе живой големики. То есть ему достаточно обычного конфундуса, дабы забыть, что школ вообще-то 3, а не 4. Блин, я с этой школой свихнусь. Ну почему нельзя просто оставить меня в покое?» «Абсолютно с тобой согласна. Я предлагаю пока не дергаться и продумать план на случай такого события». «А какой тут может быть план? Ты должен будешь поклясться магией при всех, что ты не опускал свое имя в кубок и не просил кого-либо опустить свое имя в кубок, а потому требуешь освободить тебя от контракта, заключенного обманом, и наказать того, кто бросил твое имя. И это поможет?» «Гарри, это не человек, это довольно тупая болванка. Тут как повезет, 50 на 50. Если контракт останется, я, конечно, могу его уничтожить, спалив этот кубок нахрен, но нас тогда по головке не погладит. Это какая-то там древняя реликвия. Да уж, нам нужно перед всеми показать, что мы, так сказать, узники режима. В смысле, страдаем от произвола Дамблдора. Я предлагаю взбесить директора по максимуму. Я вызову весь огонь на себя. Контракты с Хогвартсом у меня разорваны, а у тебя почти разорваны. Кроме того, если тебя изберут чемпионом, и директор заортачится и не захочет разорвать контракт, у тебя как у чемпиона есть полное право не посещать уроки. А я просто забью, и плевать я хотела. Директора я выбешу так, что он будет только на меня обращать внимание. А для чего тебе его бесить? И это разве безопасно? Для меня, безопасно. Я все же высший маг. А бесить его надо для того, чтобы он был зажат со всех сторон. Не забывай, он и так уже под следствием. Он уже не председатель МКМ и не верховный судья. Таким образом, мы отрежем ему любые легальные пути воздействия, понимаешь? Так он мог бы либо со своих позиций, либо через знакомых в министерстве продавить твое участие легально. А так любое его телодвижение будет смерти подобно, понимаешь? Примерно. Ты имеешь в виду, что любой его шаг против нас официально мы сможем оправдать нападением на политического противника? Ну да, после того, как мы его полностью аргументированно обольем дерьмом, и главное, после того, как все это опубликуют в газетах, что бы он ни делал, будет рассматриваться через эту призму. Его действия и так больше не вызывают доверия, особенно когда он отказался от допроса с Веритасерумом, а я построю свои обвинения, как будто мы с тобой беженцы от режима, уставшие от произвола и тирании директора. Иначе он может как-то воспользоваться своим правом опекунства над тобой или попытаться надавить через комиссию по делам несовершеннолетних. Да мало ли тут законов. Всегда можно придумать любую блажь. Было бы вообще идеально, если бы меня допросили при помощи Веритасерума. Но зачем тебе это? А на меня он не действует. Я могу его просто игнорировать и плести любую чушь. И она будет являться для местных истиной в последней инстанции, потому как они свято верят в это зелье. Тем более у меня будет чистое политическое реноме. Мол, вот смотрите все, девочке действительно нечего скрывать, и она сразу же согласилась отвечать на вопросы под зельем правды. Не то что этот мутный Дамблдор, который явно что-то скрывает. Я понял. После такого, что бы он ни говорил, ему не поверит, даже если бы это была правда. Именно. А мы будем все больше вгонять его в яму. Согласен. Мне и самому не хочется больше таиться, Гермиона. Хочется наказать того, кто загнал меня на 10 лет к Дурслям в рабство. Да уж, жаль, что такой допрос вряд ли состоится. Почему? Ну, во-первых, по закону, допрашивать несовершеннолетних с зельем правды без доказанной вины запрещено. А во-вторых, ну кто же сможет предположить, что такой замечательный и положительный со всех сторон ребенок способен сотворить нечто плохое. Я хихикнула и скорчила одухотворенную моську. Во-во, только нимба не хватает. Я тут же спроецировала иллюзию ярко светящегося нимба и белых крыльев. Вот идеально, захихикал Гарри. Давай тогда вот что мы сделаем и вот что мы скажем. Последний день был очень нервным, и провели мы его вместе, готовясь к неприятностям. Ну и естественно, эти самые неприятности не замедлили последовать. Вызов Виктора Крама от школы Дурмстранг, Флёр Делакур от Шармбатона и Седрика Дигори от Хогвартса нас не удивил, и директор даже пошел вместе со всеми чемпионами в отдельную комнату, как кубок нагрелся еще раз и выкинул последний, четвертый пергамент. Я тут же увидела нить магического контракта, закрепившегося на ауре Гарри, и кивнула ему, а Дамблдор вернулся, поднял пергамент с пола и в полной тишине прочитал. Гарри Поттер, судя по чувствам, он и сам был в полнейшем шоке, а потому обратил свое внимание на Гарри, а я заметила злорадную улыбку на лице Каркарова. ХММ, так вот кто у нас засланный шпион. Я прошла в его ментальное поле и прочитала последние мысли. Ну что ж, мразь, за это ты умрешь. Может, не прямо сейчас, чуть позже. Никуда ты от кубка и его контракта теперь не денешься, гнилозубый уродец. В полнейшей тишине большого зала прозвучали слова. Я, Гарри Джеймс Поттер, клянусь, что не бросал пергамент с моим именем в кубок огня и не просил кого бы то ни было бросить пергамент с моим именем в кубок огня. Наколдовав магический огонь и потушив его, он продолжил. На основании данной клятвы, я требую кубок огня убрать мое имя из списка чемпионов и наказать виновного в подлоге. Секунду ничего не происходило. Но потом я заметила магическим зрением срабатывание клятвы из кубка куда-то за пределы Хогвартса. Я со злорадством подумала, что кому-то сейчас будет очень, очень плохо. Все ждали еще 2 минуты, но ничего не происходило, и я отрицательно помотала головой. Видимо, кубок работает по принципу выбора старшинства по знаниям и умениям. Из каждой школы выбирается самый сильный и умелый. Так как Гарри обоснованно попросил убрать его имя, кубок должен был перекинуть контракт на любого другого ученика из той же школы. Но дело ведь в том, что Гарри был единственным учеником из этой 4-й, дополнительной школы. Перекинуть контракт было просто ни на кого. Я думаю, требуется спалить этот кубок, чтобы разорвать магический контракт. Встав со своего места, сказала я: «Мисс Грейнджер, кубок огня – это реликвия, которая уже больше 1000 лет», ответил мне Дамблдор. «Ну и что? Мы говорим о жизни и здоровье юноши, который обманом был втянут в это опасное для жизни соревнование. На моей руке зажегся огненный шар сантиметров 50 в диаметре. В зале люди зашептались. Одна секунда, и от этой реликвии останется только оплавленный стол, на котором он стоит. Такого огня, я подкинула шарик в руке, хватит, чтобы полностью его испарить. Но мы не можем так поступить». Я убрала фаербол и скривилась. «Ну конечно», продолжила я. «Чего еще ожидать от вас и от управления этой школы? Предыдущие 3 года учебы показали мне, что в этой школе вам просто плевать на жизнь и здоровье учеников. Какая-то антикварная железяка, которой не пользовались последние 400 лет и не воспользуются еще столько же, вам дороже жизни и здоровья ребенка. И не просто ребенка, а Гарри Поттера, освободившего нас всех от злобного маньяка Волдеморта. Мы так отплатим ему за жертву его родителей, каждый год подвергая его опасности. Мисс Грейнджер, я бы попросил», начал Дамблдор. «А мне плевать, что бы вы там попросили», весь большой зал ахнул. «Нет, ну вам ведь плевать на наши жизни и здоровье, а почему это меня должно волновать то, что вы там просили? Мне нечего скрывать, а вот те ваши делишки, которые вы пытаетесь сейчас замолчать, вас совсем не красит. Я хочу сбежать от вашего произвола, мистер Дамблдор. В вашей школе творится черт те что, больше половины учеников Гриффиндора я лично почистил от зелья и ментальных закладок. Это что, такая практика, обрабатывать всех подряд? Ваша банда вообще совести не имеет? Каждый год наши жизни, психическое и физическое здоровье подвергаются смертельной опасности. Вы тут что, выстроили себе полигон для учеников и ставите на нас эксперименты? На первом курсе вы наняли одержимого духом Волдеморта профессора Кверрелла, который целый учебный год преподавал в школе, и Гарри пришлось с ним драться насмерть. Вы хотите сказать, вы за год ничего не заметили? Вот вообще ничего. От него весь год воняло трупом и чесноком, он весь трясся, заикался и мямлил, пока призрак Волдеморта паразитировал на его ауре. Ну это ведь кем надо быть, чтобы не заметить?